Глава 16. На этот раз Пендергаст настоял на том, чтобы взять Проктора и Роллс, а де Агоста чувствовал такую усталость, что не стал протестовать. Было 22 декабря, до Рождества оставалось всего 3 дня, и в последнюю неделю он с трудом находил время, чтобы поспать несколько часов, а уж тем более, чтобы подумать, какой подарок сделать своей жене Лоре. Проктор повез их в Истхэмптон серым и очень холодным утром. Де Агоста обнаружил, что благодарен за дополнительное пространство в задней части салона этого большого автомобиля, не говоря уже об откидном столике ослепительно отполированного дерева, что позволило ему наверстать упущенное в бумажной работе. Когда машина въехала на Ферзел-Лейн, им открылись поместья и суета вокруг него. Полицейские ограждения перекрывали дорогу, ленты, огораживающие место преступления, трепыхались на холодном декабрьском ветру, а вдоль дороги стояли фургоны криминалистов и коронера. Вокруг, стараясь не замерзнуть до смерти, бродила группа полицейских в форме с папками и планшетами в руках. «Черт!» — пробормотал де Агоста. «Слишком много народа топчется на месте преступления». Они заехали на импровизированную парковку, обозначенную на клочке травы полицейскими лентами и знаками, и де Агоста заметил, что все поворачиваются и разглядывают Сильвер Рейд Пендергаста. Он вышел с одной стороны, Пендергаст с другой. Поплотнее закутавшись в пальто от холодного ветра с Атлантики, де Агоста направился к фургону оперативного управления. Пендергаст пошел следом. Внутри тесного фургона они обнаружили начальника полиции Истхэмптона. Де Агоста ранее переговорил с ним по телефону и был обрадован его профессиональным отношением к делу, а теперь он почувствовал еще большее удовлетворение, увидев бывалого немолодого человека с седоватыми волосами и усами, спокойного и уверенного в себе. «Вы, наверное, лейтенант де Агоста», — сказал тот, поднимаясь и крепко пожимая ему руку. «Шеф местной полиции Ал Дентон». Многие копы из маленьких городков не желали сотрудничать с нью-йоркской полицией, и, вероятно, у них для этого были все основания. Но на сей раз де Агоста почувствовал, что сотрудничество будет плодотворным. Он повернулся, передавая Пендергасту возможность представиться, и с удивлением увидел, что агент исчез. «Показать вам место действия?» — спросил Дентон. «Да, конечно, спасибо». «Как это похоже на Пендергаста!» Дентон надел пальто, и де Агоста последовал за шефом в ветреное утро. Они пересекли Ферзер-Лейн и подошли к главным воротам владения, огромным, частично позолоченным, весом не в 1 тонну кованного чугуна. Ворота были открыты и охранялись 2 копами, один из которых держал папку-планшет. Тут же стояла вешалка с синтетическими костюмами, масками, перчатками и бахилами, но шеф махнул рукой, и они прошли мимо. «Криминалисты завершили осмотр дома», — пояснил Дентон. «И большей части территории». «Быстро». «По зимней погоде нам здесь приходится пошевеливаться, иначе улики будут испорчены, поэтому мы призвали помощь со всего Ист-Энда. Слушайте, вы ведь говорили, что с вами приедет человек из ФБР». «Он где-то здесь». Начальник полиции нахмурился, и де Агоста не мог его винить за это. Считалось невежливым не поддерживать сотрудничество с местными правоохранителями. Они миновали ворота, прошли ряд промежуточных зон под тентом и двинулись по гравийной подъездной дорожке к особняку, гигантской бетонной пародии на дом, напоминающей груду сваленных в кучу плит со вставками из стекла, такой же теплой и уютной, как Кремль. «Так этот русский, как его зовут?» «Богачев». «Богачев. Давно он в Истхэмптоне?» Земля была куплена несколько лет назад, на постройку дома ушло года два. И 6 месяцев назад он переехал сюда. У вас с ним были какие-то проблемы? Дентон покачал головой. Ничего, кроме проблем. С самого начала. Когда он купил эту землю, продавец заявил, что его обманули, и подал в суд. Дело до сих пор в суде. Богачев под покровом ночи сжег исторический дом, крытый дранкой. Он заявил, будто не знал, что дом является местной достопримечательностью. Судебное разбирательство по этому поводу. Затем он построил своего монстра, нарушив все возможные городские предписания, причем без каких-либо разрешений. Новое судебное разбирательство. Он не оплачивает счета подрядчиков, не платит своему помощнику, не платит даже тем, кто косит траву у него на участке. Судебных разбирательств выше крыши. Он из тех говнюков, которые просто делают то, что хотят. Не будет преувеличением сказать, что он, вероятно, самый ненавидимый человек в нашем городе. Точнее, был таким. А откуда у него деньги? Он из этих русских олигархов. Международный торговец оружием или что-то не менее отвратительное. Дом, земля, все принадлежит фирме Пустышки, по крайней мере, судя по ее налоговым платежам. Значит, есть немало людей, которые желали ему смерти. Да, черт возьми, половина города, не считая тех, кого он обидел или убил, делая свой бизнес. Когда они подошли к дому, Дагоста увидел Пендергаста, который быстрым шагом приближался к углу. Дентон тоже увидел его. «Эй, ему туда нельзя!» «Он...» «Эй, вы!» — крикнул Дентон, переходя на бег трусцой. Дагоста поспешил за полицейским. Пендергаст остановился и повернулся. Длинное черное пальто и худое лицо цвета слоновой кости делали его зловеще похожим на старуху с косой. «Мистер!» «Здравствуйте, шеф Дентон», — сказал Пендергаст, снимая черную кожаную перчатку с бледной руки. Он схватил Дентона за руку и коротко кивнул. «Специальный агент Пендергаст». После этого он снова развернулся и продолжил свой путь, устремившись по лужайке к высокой живой изгороди в той части участка, которая выходила к океану. «Если вам что-нибудь понадобится!» — выкрикнул в его удаляющуюся спину Дентон. Пендергаст, не поворачиваясь, помахал рукой. «Мне нужен Винсент. Вы идете?» Дагоста поспешил за Пендергастом, с трудом держась с ним рядом. Начальник местной полиции тоже не отставал. «Вы не хотите осмотреть дом?» — удалось спросить Дагосте. «Нет». Пендергаст еще ускорил шаг, чуть наклонившись вперед, словно боролся с сильным ветром. Полы пальто развивались позади него. «Куда вы идете?» — спросил Дагоста, но не получил ответа. Наконец они достигли живой изгороди, за которой находилась высокая каменная стена. Здесь Пендергаст повернулся. «Шеф Дентон, ваши криминалисты осматривали эту часть территории?» «Нет еще. Участок большой, а стена далеко от места преступления». Прежде чем он успел закончить, Пендергаст развернулся и пошел вдоль живой изгороди, поглядывая то в одну, то в другую сторону, покошачьи осторожно выбирая место, куда поставить ногу. Вдруг он резко остановился и опустился на колени. «Кровь!» — сказал он. «Так!» — протянул Дентон. «Хорошая находка. Нам нужно отойти и вызвать криминалистов, пока мы ничего тут не нарушили». Но Пендергаст встал и двинулся дальше, следуя за пятнами крови на земле, которые вели внутрь живой изгороди. И именно тогда Дагоста заметил что-то белое в переплетении зеленых ветвей. Они вгляделись вглубь изгороди, и их глазам открылось ужасающее зрелище. «Два трупа и мертвая собака», — сказал Пендергаст, поворачиваясь к Дентону и медленно отступая назад. «Пожалуйста, вызовите сюда криминалистов, а я пока переберусь на ту сторону стены». «Но...» «Я пройду чуть дальше, чтобы не нарушить картину». «Винсент, пойдемте со мной. Мне понадобится ваша помощь». Шеф Дентон остался возле места убийства, чтобы вызвать по рации криминалистов, а Деагоста проследовал за Пендергастом еще около 100 футов вдоль изгороди. «Вот здесь, похоже, подходящее место». Пендергаст протиснулся сквозь изгородь, Деагоста за ним, и они оказались в пространстве между изгородью и стеной. Пендергаст надавил на стену, словно проверяя ее на прочность. «Из-за этого громоздкого пальто мне понадобится ваша помощь». Деагоста не стал спорить и помог Пендергасту вскарабкаться на стену. Агент, как паук, забрался наверх, перелез через короткие металлические пики, встал во весь рост и принялся оглядывать пейзаж в бинокль. Потом обратился к Деагосте. «Вернитесь к машине, пусть Проктор выйдет на берег. Я встречу вас там». «Хорошо». Пендергаст исчез за стеной, а Деагоста пошел назад. Когда он появился из-за изгороди, команда криминалистов в халатах, масках и бахилах уже бежала по лужайке, а Дентон показывал им, где обнаружились тела. На пути к воротам Дентон догнал Деагосту. «Как, черт побери, он так быстро их нашел?» — спросил он. «То есть, я хочу сказать, мы бы их тоже нашли рано или поздно, но он пошел прямо к тому месту, словно там висел неоновый указатель». Деагоста отрицательно покачал головой. «Я не спрашиваю, а он не говорит». Снова оказавшись на заднем сиденье Роллса, Деагоста наблюдал за тем, как Проктор выруливает на общественную парковку рядом с берегом, приблизительно в полумиле от дома убитого. Здесь Проктор вышел, выпустил точно отмеренное количество воздуха из покрышек, вернулся в машину и на хорошей скорости повел ее по песчаной дорожке, по которой машины могли подъезжать к берегу. Вскоре Роллс летел на север по прибрежной полосе между бурлящей Атлантикой справа и особняками богачей слева. Через считанные секунды Деагоста заметил тощую фигуру Пендергаста на конце волнолома. Как только Проктор остановил машину, Пендергаст двинулся назад по волнолому, прошел по берегу и уселся на заднее сиденье Роллса. «Преступник прибыл и убыл на маленьком катерке, который прятал рядом с этим волноломом», — сказал Пендергаст, показывая пальцем. Он вытащил из спинки переднего сиденья столик с тоненьким макбуком, включил его и загрузил Google «Планета Земля». «Покидая место преступления, убийца был очень уязвим и беззащитен на воде даже ночью. Он должен был при первой же возможности избавиться от своего катера. И все это он спланировал заранее». Пендергаст впился взглядом в изображение на мониторе, изучая окрестности того места, где они сейчас находились. «Винсент, посмотрите, вот тут, всего в 6 милях отсюда, протока, ведущая к пруду Сагапонок. Протока окружена низиной с общественной парковкой». Он наклонился к переднему сиденью. «Проктор, пожалуйста, поезжайте туда как можно быстрее. Пруд Сагапонок. Не заморачивайтесь дорогой, езжайте по берегу». «Да, сэр». Деагоста вжался в сиденье, когда Роллс разогнался, сделал полицейский разворот, подняв фонтан песка, а потом на высокой скорости понесся по берегу в зоне высокого прилива, где песок был потверже. Машина набирала скорость. Покачиваясь из стороны в сторону, на нее обрушивались порывы ветра, брызги волн, и время от времени колеса вспахивали, не успевшую отступить волну прибоя, оставляя за собой завесу брызг. Они миновали пожилую пару, прогуливавшуюся рука об руку, и у стариков отвисла челюсть, когда мимо них на скорости около 60 миль в час промчался Silver Raid 1959 года. Менее чем через 10 минут они уже оказались у протоки, клинившейся в берег и еще одного волнолома, уходящего в серую пенящуюся Атлантику. Проктор резко остановил машину, сделав еще один полицейский разворот и выкинув из-под колес фонтан песка. Пендергас выскочил из Роллса, когда тот еще не успел остановиться, и поспешил вверх по берегу, а де Агоста снова устремился за ним, пораженный тем, какую энергию развивает Пендергас после предыдущих дней апатии и явной лени. Похоже, эта череда убийств наконец-то разбудила его. Они перепрыгнули через береговое ограждение, пересекли участок заросших низкорослым кустарником дюн, и вскоре их взору открылась свинцовая поверхность воды в поросшей травой болотистой низине. Пендергас шагнул в болотную траву, его туфли ручной работы от Джона Лобба погрузились в насыщенную влагой почву. Де Агоста последовал за ним без всякого энтузиазма, ощущая ледяную слякоть и воду в своих бостонских туфлях. Пендергас несколько раз останавливался, чтобы оглядеться, втягивал носом воздух, почти как настоящее гончее, а потом двигался дальше в другом направлении, следуя по водянистой и почти невидимой звериной тропе. Внезапно они вышли к краю болота, и здесь, не более чем в 20 футах от берега, увидели торчащий из воды нос затонувшего катерка. Пендергаст оглянулся, сверкая глазами. «И теперь, мой дорогой Винсент, мы нашли первую настоящую улику, оставленную убийцей». Де Агоста прошел немного вперед и посмотрел на катер. «Пожалуй». «Нет, Винсент», — Пендергаст показал куда-то вниз. «Вот оно! Четкий отпечаток, оставленный убийцей!» «Не катер!» Пендергаст нетерпеливо отмахнулся. «Я не сомневаюсь, что катер был похищен и тщательно очищен от всех улик». Он присел в траве. «Но вот это! Туфля, как минимум, 13-го размера!»